Наставление 139-е, также письменно, по пути в обитель. Страх Божий и любовь возжигают ревность и держат на добром пути. Не имеющие же их предаются нерадению и падают. О возвращении таковых на путь правый заботиться надо и молиться, а самим между тем строже держать себя. Благодать вам и мир в добром устроении вашем, в послушности, в смиренномудрии, благоговеинстве, благостности, в денноношных песнопениях ваших и стихословиях. Смотрите, чтобы все так и пребывало у вас неопустительно. Это же не иначе может быть, как когда будете иметь страх Божий, и не погаснет огонь любви Его в сердцах ваших. Ибо когда он погаснет в какой душе, тогда начнут в ней проявляться малодушие и разленение, и другие тернии волчцы и страстей, расслабление и распущенность телесная, леность и уныние, сон непомерный, едение ненасытное, и всякий другой вид греха, особенно жгучие похотения, омрачительные помыслы, расположение и дела пагубной жизни. Признак же того, что не угас огонь он и святый, и невещественный, тот, что душа всегда ревнует о добром и усердно делает все должное, не ослабевая и не малодушествуя. Послушание, работы, стихословие, исповедание, рукоделие, молитвы, воздержание положенное и всякие другие дела, которые, разумеется, под блаженным послушанием. Блажен таковы, Богу угоден и всем любезен. Из благаго сокровища сердца своего, как цветы, износя проявление божественных благодатей, отражающихся и на боголепном лице его, и во всех движениях и словах. Обладаемые же неуместными помыслами мало-помалу уклоняются от должного, а потом и совсем отпадают от своего исповедания, обета и делаются добычей дьявола. Но будем молиться, чтобы каждодневно призывающий всех уклонившихся с правого пути возвратил и их в свое им стадо, чтобы грех не истощил их в конец, однако ж о должном взыскании погибшего не понерадите и сами. Ибо если потерявший какое-либо из неразумных животных нелегко переносит ущерб этот, не паче ли тем, пасению которых верены разумные овцы, должно всеусильно пищись о взыскании погибающих из них. Так как эти подверглись падению, то прочие тем крепче пусть стоят и держатся должного, ибо написано: «Праведнее, когда падают нечестивее, устрашаемы бывают». Воспримите же страх и продолжайте шествовать осторожнее, потому что по ту и другую сторону вас дьявол устрояет вам стремнины. Потому никто не оставайся не с исповеданными помыслами и не действуй по своей воле. Никто не будь ни сластолюбив, ни самолюбив, потому что те, будучи обладаемы этими худыми расположениями, поскользнулись в ров пагубы и убежали, и теперь в состоянии жалости достойном блуждают туда и сюда, как заблудшие овцы. Молитва отступила от них, ибо кому станут они воздевать руки, отбежав от Бога? Псалмы и песни замирают в устах их. Кому воспоют они, терпя потерпев Господа, когда по малодушию изгубили себя? Поэтому вы молитесь за них о возвращении их, но вместе молитесь и о своей твердости, говоря: «Ащего станет на мя брань, на него осуповаю. Множицею брашеся со мною от юности моя и не премогоши мя. Сей покой моего век века, зде вселюся, яко изволих и, чтобы, как воины Христовы, борясь, но не падая, получить сподобляли свы за терпение венец правды». Наставление 140-е. Скорбит о нарушающих обеты и оставляющих обители, и всячески убеждает их возвратиться на добрый путь и пребывать твердыми в иночествовании. Узнав ныне о том, что вас делается, и порадовался, и поскорбел. Порадовался о здравии и благоденствии ваших проигуменов и о правошествующих и правошествовавших братьях в благочестной покорности, в благом терпении и богоугодном житии. Поскорбел об уклонившихся с пути и убежавших, хотя они опять воззваны. Вас, Господь, пачи пачи храня да хранит и утверждая да утверждает к совершению течения истинной жизни вашей, к уклонившимся же с пути обращаюсь следующим словом пророка: «Сынове человечести, вскую любите суету и ищете лжи, ища исполнение волей своих по возбуждению страстей ваших, не полагая пред очами страха Божия ни суда неумытного, ни огня неугасимого, ни тьмы кромешной, ни скрежета зубов и тартара невообразимо страшного, но так бесстрашно и дерзко, так лживо и легкомысленно судя о Боге при беспутных начинаниях ваших. Доколе будете забывать суды Его, доколе будете не приходить в чувство раскаяния, доколе будете полагать лукавые советы в душах своих, придумывая извинения во грехах и предавая суетным чаяниям. Восставьте себя, наконец, от падения, разгоните окружающую вас тьму, пресеките безумные стремления ваши. От кого бежите вы? От кого отрицаетесь? Не от Духа ли Святаго, коего прияли в день избавления? Но довольно доселе. Не прилагайте еще. Не давайте дьяволу еще радоваться о вас. Перестаньте угождать супостату своему. Возлюбите возлюбившего вас Господа. Воспримите в себя благаго владыку. А прошедший он, яко всеблагие, простит вам ради смирения вашего. Исправьте же, прошу вас, и молю неисправности душ ваших. Утвердите основание сердец ваших. Соберите рассеяние мыслей ваших. Вспомните обеты ваши. После них хотя бы огонь и меч угрожали вам, хотя бы муки и истязания предлежали, вам отнюдь не следовало уклоняться от них. А вы из-за ничтожной вещи злого желания своего, поправ божественный завет и священные обеты, выскочили, как тельцы ужаленные, и устремились в места безводные и непроходные, поселились в деревне, общались с мирскими женами и мужами, ели и пили, как на заклане. Из таких семян какие получаются плоды? Увы мне, несчастному, лучше бы земля поглотила меня. Ныне время сказать мне с пророком: «Падите на меня горы и холмы, покройте меня, беззаконного и грешного». Потому что те, которых я родил, оставили законы Божии, осквернили плоти свои, предали девство, отказались от послушания, сделали с посмешищем демонов. Ибо не водит ли сатана туда и сюда послушных ему, и не пожирает ли их потом устами греха? Но придите, хоть от сели отрезвимся, помнимся, осмотримся, рассмотрим прелесть вражию и наше бессоветие, укорим себя, смиримся, сокрушимся, припадем в исповедании и восприимем мало-помалу прежнее наше прекрасное житие. И прошу всех вас, стоящие в доме Господне, во дворах Бога нашего, стойте доблестно, шествуйте неуклонно, и покорны будьте предстоятелю вашему и другим начальственным у вас лицам. Отметающийся их меня отметается, а приемлющий их меня приемлет, или не меня, но Бога, ради коего я есмь, что есмь, и вы есте, что есте». Наставление 141. Убеждает оставить свое мудрование и свою волю и с верою предаться руководству для прочного преуспеяния в должной жизни. Смотря на возжигаемые против вас брани оттуда и отсюда, могу сказать словом апостола: «Истинно, дадейся нам пакостник плоти, агил сатанин, да не превозносимся, но паче да смиряемся наказуемы, и под крепкую руку Божию да прибегаем, как немогущие иначе спастися». Когда со всем чаянием покорим непокорное мудрование наше и познаем самих себя, что мы всецело каянны, ничего не могущие сделать, как должно, без помощи Божией, при посредстве руководящего нас, кто бы он ни был, тогда снидет в печь страстей наших ангел, как некогда в печь вавилонскую, исторгнет из сердца пламя похоти и произведет в душах, яко дух росный веющий, дар чистоты. Поэтому смиримся, долу мудрования наше и долу очи наши, да преклонит вою свою разум и се близ милость человеколюбивого Бога. Не будь никто неверен, никто лукав, никто криводушен, который бы устами благословлял, сердцем же далеко отстоял. Каковым бывает следующий только своему нраву и своему разуму? Никто же своего седа ищет, но еже ближнего кижда. Всецело будьте светлы, всецело искренни, всецело истинные сыны. Будем шествовать как чада, как братья, как сонаследники. Не будем принимать ничего, чем могли бы послужить во вред друг другу, и не допустим никаких новых бесчинств. Наставление 142. Приглашает радоваться, что проходит жизнь нищенскую, полную лишений и скорбей, при подвижнических трудах, составлением всего мирского, потому что это верный путь к наследию Царства Небесного. Хотя несколько дерзновенно, но скажу вам апостольским словом: радуйтесь всегда о Господе, и паки реку радуйтесь. Чего ради? Того ради, что дело Божие совершаете, что в монашескую схиму облеклись, что состоите под законом послушания и исполняете его каждодневно, скорбя, тесноту терпя, бедствуя, печались, то в пощениях, бдениях, спаниях на голой земле, то в трудах и утомлениях, по делам послушания вашего, в отсечениях волей, в нечаянностях приказаний, в немытии плоти, в ношении рубищ, неопрятных одежд и обуви, приложу в епитимьях и отлучениях, и еще паче, в непрестанных приражениях, толчках, уколах, как бы ужаленьях и устреляниях, видимо и невидимо поражающих нас от демонов, то блуда, то лености, то объедения, то непостояние мыслей и желаний и других несчислимых страстей. Судите ж сами, несправедливо ли я сказал «всегда радуйтесь»? Ей, братья мои, блаженны вы и треблаженны, претерпевая все сие ради Бога, сие избрав и сие лобызая. Отсюда что? Воссияет в сердцах ваших свет в будущем веке, правда и множество мира, живот, радование и упокоение вечное, всыновление и наследие Царства Небесного. Что так благоумно, так доброхвально и так богоблаженно взыскали вы и ищете, мир возненавидев и все, что в мире, от родителей, братьев, родных, друзей и знаемых отрекшись, города, села, поля, домы и родины свои оставив и к единому Богу, Господу и Царю славы прилепившись, благому и преблагому Владыке, Ему работая, Ему предстоя, Ему служа, Ему пая непрестанно, и у вас не об отце и матери слова, не о жене и детях забота, не о рабах и рабынях попечения, не о стяжаниях и имениях беспокойства, не о чинах и отличиях борьба, не о яствах и винах искрящихся, и не о других плотских удовольствиях хлопоты, и ни о чем земном и тленном, но о единой богоугодной жизни и наследовании обетованных на небе вечных благ. Недостойно ли потому возлюбит вас Бог? Недостойно ли наречет вас чадами? Неправедно ли в день Он и скажет вам: «Придите благословение Отца Моего», наследуйте уготованное вам от сложения мира. Таковы подвиги ваши, таковы ваши искания, таковы надежды. Потому я опять скажу: радуйтесь всегда. Наставление 143. Сравнивает подвижническую жизнь с бегом на ристалищах и подробно и дает наставление, как успешно кончить сей бег и награду получить. Наш подвиг подобен бегу на ристалищах, как указал святый Павел. Послание 1 Коринфянам, глава 9, стих 24. Но здесь для бега определяется небольшое пространство и назначается недолгое время, а в нашем подвиге путь простирается от земли до неба, и время определяется целую жизнью, после которой раздаются и венцы победителям. Зрителями наше состязание имеет тысячи и тьмы святых ангелов, подвигоположником самого Владыку всяческих, на неприступном престоле славы своего восседящего, противниками злокозненных демонов, всячески покушающихся положить нам препоны, сбить с ног и погубить. Судя по всему, сами видите, сколько надлежит нам быть внимательными и осторожными, заботливыми и неутомимыми, чтобы не только добре начать течение, но и совершить его. Начать только никакой не принесет нам пользы, если с юношеской живостью и мужеским постоянством не будем простираться впреднее. Но и это не означает еще победы. Если с тем же рвением и напряжением не будем тащить до самой смерти, хотя бы жизнь наша протянулась и очень долго. Будем же, братья и отцы, тащи еще и еще. Будем стремиться впреднее дальше и дальше, и спрашивая помощи и силы свыше от человеколюбивого Бога, чтобы добрить ищи и успешно достигнуть предназначенной черты или меты. Страшнейший подвиг указало нам Слово Божие, добре текущим и побеждающим, обещающее неизреченную радость и славу, а нерадивым и беспечным, которые или с места не движутся, или останавливаются пред препятствиями и самовольно уклоняются с пути, угрожающие бедственнейшей и ужасающей участью. «Имея уши, слышите, да слышит», — говорит Господь. «Слушайте же сие чада и внимайте, теките бодренно и осматривайтесь зорко, зная, что лукавые демоны всегда готовы стать нам поперек дороги и устроить вам притыкание. Ведайте, что никто не может добрить ищи, если не обнажится от всего ближайшего, удержав только нагрудник веры. Разумею не только оставление всякого внешнего имущества, но отстранение и внутреннего разнообразия помыслов и пожеланий земных. В нашем состязании никто не может иметь успеха, если не обучить тело довольствоваться малою пищей и питьем, если вместо елея не намаститься твердостью и неутомимым терпением, если не пройдет, как некий гимнастический курс, испытательные упражнения предприятием схимы. Во время же течения никто не должен мешать другим сподвижникам, не завидовать им, не наветовать, но ум и очи устремленными иметь на то, как бы достигнуть благоуспешно предела течения, прилагая усилия к усилию, рвение к рвению, воодушевление к воодушевлению, не озираясь ни на десны, ни на шуе, не внемля похвалам, не увлекаясь тщеславием, не малодушествуя при утомлениях, препонах и столкновениях, не падая духом от преткновений, чтоб таким образом, все исполнив преподобно, смиренно-мудро, братолюбно и искренно, по успешном окончании течения сподобится нам получить обетованное воздаяние от Господа нашего».